кто просит меня явиться во дворец? Герцог Валенсии. Так доложите ему, что я иду. Франциско пошел по направлению к плацу Майор. Между тем пальба продолжалась. Надеясь на честность Нарвайца, с которым он, однако, не был дружен, Франциско Серано с серьезным видом вошел во дворец. В это время стража, пропустив его, вслед за ним соединилась и заняла все ворота и выходы. Герцог де ла Торре заметил это странное движение, но не подумал, что это делается для того, чтобы он не мог более выйти отсюда. Совершенно спокойно вошел Серано через портал в покои герцога Валенсии. В приемной зале он увидел множество офицеров и адъютантов. Он поклонился им, вошел в залу, в которой Нарвайц, казалось, ждал его. У двери, в которую вошел Серано, были расставлены алебарщики. За столом, на котором были разбросаны разные записки и карты, стоял Орензе, а перед ним Нарвайц, лицо которого выражало злобу и холодность. Герцог де ла Торре поклонился ему, а потом твердым шагом стал подходить ближе. Нарвайц, положивший руку на листы, лежавшие перед ним, казалось, ждал чего-то. «Вы меня просили явиться, господин герцог», — прервал Франциско томительное молчание, — «что вам угодно?» «Господин герцог де ла Торре, вы наш пленный». Серано вздрогнул, как пораженный шпагой. Бледные губы его задрожали, глаза заблистали. Наконец он собрался с духом и с гордостью, почти с презрением сказал: «Герцог Валенсии, вы забываете, что маршал Испании стоит выше вашей власти и потому не повинуется вашей воле». Нарвайц почувствовал силу этих слов, но лицо его при этом не изменилось. Вместо ответа он серьезно и спокойно подошел к высокой двери в глубине залы. Легким движением его руки дверь отворилась, и он отступил в сторону. В дверях показалась королева с таким гордым и холодным видом, какого Франциско никогда не видал на ее лице. Герцог де ла Торре сразу заметил, что королева желала его погибели. Он только хотел узнать, какой предлог она найдет к тому. «Ваше Величество», — сказал Нарвайц, — «герцог де ла Торре и генерал Орензе — изменники. Они подстрекали войска, которые теперь находятся в страшной борьбе против правления вашего Величества». «Так для этого меня сюда призвали. Клянусь именем всех святых, маршал Испании не сделается жертвой какой-нибудь гнусной клеветы», — воскликнул Серано. «Генерал Орензе, скажите по правде все, как было», — сказал Нарвайц, между тем, как королева, бросив презрительный взгляд на Франциско, стояла неподвижно. «Повторяю, герцог, я не причастен к восстанию». Вы надеетесь уверениями доказать свою невиновность, но ваш полк первый начал стрелять в наши полки. Сознайтесь, действовали ли вы по приказанию герцога де ла Торре? Я герцога не видел и не говорил с ним. Так стало быть, вы были с ним в переписке. Доказательства в наших руках, — сказала Изабелла, бледная от злобы.